Глава 6. Карьер. Ровно в 7 утра ошейники разблокировались, и из системы оповещения загремел древний гимн. Музыка заставила всех обитателей вскочить с нар и начать шевелиться. Раньше я слышал эту мелодию в эфире радио кочевников, чьи трансляции доходили до нашего берега. Дед сказал, что это чудом сохранившаяся раритетная запись Земли. После этого он полночи провел у приемника со своим любимым граненым стаканом и бутылем самогона. Доносящиеся из динамиков слова были вполне понятны. Только зачем разрушать мир и строить на его основе новые, я до сих пор не понимаю. Однако, если судить по урокам земной истории, жизнь на прародине протекала под строгим контролем сотен государств. И ненамного отличалась от быта крепостных колонистов, существовавших под надзором имперского синдиката. Может, поэтому народ Земли и хотел разрушить систему порабощения. «Эй, дикарь, ты чего не жрёшь?» — поинтересовался Пыля, заметив, что я уставился в одну точку. «Ты ешь давай, время-то тикает. И запомни, для того, чтобы кайлом махать, силы нужны». Среагировав на слова каторжника, я заметил два брикета, выпавших на нары из пневмодоставки. Внутри одной упаковки обнаружилась литровая бутылка воды. Второй брикет был разделен на две запаянные емкости. В первой находилась клейкая желеобразная масса. Отдаленно она походила на застывшую кашу, сваренную из семян речной пальмы. «Что это?» — с подозрением принюхиваясь к химическому запаху. «Синтезатор номер один. Еда, синтезированная из биологических отходов пищевой промышленности Новгорода. Ничего опасного для твоей дикарской утробы. Внутри только жиры, белки, углеводы и витамины», — охотно ответил молодой зэк. «Конечно, дрянь редкостная, но зато желающих отобрать эту бурду точно не найдется. Другой еды все равно нет. А здесь все сбалансировано и не дает нам загнуться на работах». За последние сутки произошло много событий, перевернувших мою жизнь. В результате наниты, накопившиеся в организме за время жизни на фронтире, израсходованы на лечение ран. Тело растратило слишком много энергии. Так что теперь я готов проглотить даже кусок жирного, но слегка токсичного горба ящера, пятилетки. Сунув входившую в комплект пластиковую лопатку в емкость, я зачерпнул липкую жижу и закинул порцию в рот. Химический вкус забил рецепторы и едва не заставил сплюнуть кашу на пол, но через мгновение проявили себя добавки в виде морской соли, какой-то терпкой приправы и искусственного подсластителя. В результате сголодавший организм дал заключение. Это нельзя назвать нормальной пищей, но есть можно. Полукилограммовая емкость моментально опустела, и голодный взгляд перешел на вторую. Организм требовал еще. Но стоит ли бездумно поглощать все сразу? Посмотрев на Пыль, увидел, что он открыл подсумок комбеза и засовывает вторую емкость туда. В другой карман он положил наполовину опустевшую емкость с водой. Воспользовавшись примером соседа, я спрятал остатки в подсумке и осмотрелся. Надо понять, где находится местный санузел. Как оказалось, желающих зайти в немногочисленные дверцы капсульных санузлов оказалось многовато. Ведь у противоположной от входа стены выстроилась целая очередь каторжников. Пыля заметил мой интерес и принялся лыбиться. «Чего скалишься?» — поинтересовался я. «В санкапсулу захотелось?» — спросил он в ответ. «А тебе?» «Хочется, но сейчас туда лучше не соваться. Там молодые каторжане могут нарваться на неприятности. А тебе в первый день точно не стоит туда лезть. Ничего, пока потерпи, дождись момента объявления начала погрузки. Во внешнем погрузочном терминале есть пункт выдачи инструмента и 4 санитарных капсулы, так что успеем». Едва Пыль договорилась, из системы оповещения зазвучал голос координатора. Он объявил начало погрузки двух первых звеньев. Через пару минут переборки в воротах барака распахнулись, и первая группа отправилась на погрузку. Машинально отмечаю, что партия состоит строго из номерных. Следующие два звена тоже состояли из членов банд. «Пыля, а что, разве всех номерных на смену отправляют?» «Всех до одного. После того, как зэки уедут на работу, тут останутся только циклоп, пара его приближенных и больные. Правда, когда мы свалим, всех, кроме бригадира, могут на хозяйственные работы загрести. А почему Одноглазого не трогают? Вот ты дремучий! Да если дружинники начнут бугра барака строить, то им самим придется порядок поддерживать. Номерные станут права качать, работяги примутся бодаться между собой, со звеньевыми. Такое москвичи на своей каторге пытались устроить, но закончилось все хреново. Едва Пыля договорил, начался набор новых партий. В этот раз на наших с ним браслетах заморгала зелененькая индикация. «А, вот наша очередь пришла, пошли!» Махнул рукой общительный зэк и потопал группе строившихся работяг. Свежеиспеченный бригадир Крест с Хмурым в качестве звеньевого прохаживался вдоль строя и придирчиво осматривал всех вышедших в центральный проход. Когда очередь дошла до меня, взгляд звеньевого скользнул мимо, дав понять, что меня уже списали. Крест же довольно ухмыльнулся и похлопал меня по плечу, намекая, что теперь я его раб. Мне это не понравилось. Но сейчас лучше промолчать. Почувствовав на себе чужие взгляды, резко обернулся и увидел скалящуюся троицу тринадцатых. Фюрер, обезьяны и Щербатый стояли в соседнем проходе и ожидали своей очереди. Не скрываясь, обезьян показал металлическую заточку. В руке Щербатого тоже блеснуло лезвие. А потом он сделал вид, что перерезает себе горло. Ничего. Мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. После выхода мы уперлись в бок транспортера, больше похожего на вагон с узкими крестообразными бойницами. Справа к сан-капсулам и окошку выдачи амуниции выстроились небольшие очереди. Встав в одну из них, я уже через 3 минуты вошел в кабину. В общинном поселке стояли такие же капсулы, так что процесс использования мне знаком. С отправлением естественных потребностей и чисткой кожных покровов химическим паром удалось справиться быстро, а когда 5-минутный таймер закончил тикать, система просто вытолкнула меня наружу. К этому моменту моя тушка успела полностью высохнуть под потоком горячего воздуха, и я застегнул магнитные замки комбеза. Пыля тут же указал на окно выдачи. Вслед за ним я сунул руку с клеймом под сканер. Через пару секунд окошко раскрылось, и в выехавшем лотке обнаружились защитная маска с каскеткой и химическим респиратором. Затем появились армированные перчатки и небольшой заплечный контейнер. Деактивированная виброкирка тоже входила в комплект и была закреплена на контейнере магнитным держателем. «Сетки из контейнера не вынимай, иначе назад не сложишь, а кирку ни в коем случае руками не лапой», — сразу предупредил Пыля. «Попытаешься снять с точки, активировать ее в пределах зоны или автобусе, сразу получишь разряд в позвоночник. Браслет тоже моментально сработает и переключится на тройку». «Тройка — это по 16 наконечность, а всего 64 килограмма. С таким дополнительным весом не побегаешь». Я закинул на плечо лямку контейнера и украдкой осмотрел угрюмые лица каторжан. Особый восторг, кроме скалящегося Пыли, никто не выражал. Да и радость соседа мне понятна. Он находился в предвкушении получения 2 доз стимулятора. Прошла еще минута, и из динамиков раздался голос дружинника, управляющего транспортером. «Эй, доходяги, чего встали? Пора трудиться! Быстро рассаживайтесь и пристегивайтесь. Если в пути кто-то, не дай бог, отмагнитится, то сразу получит разряд по яйцам». Переборка отъехала в сторону, и каторжане начали рассаживаться на сиденья, пихая под них контейнеры. На спинках обнаружились стандартные точки примагничивания. Едва усевшись, я почувствовал щелчок на затылке и повернулся к крестообразной бойнице. Через нее можно было наблюдать за происходящим. Выглянув наружу, заметил такой же транспортер, припаркованный на другой стороне транспортного терминала. Кабина водителя была лучше бронирована и являлась отдельным сегментом, связанным с закрытым переходом с десантным отсеком. На ее крыше располагалась пулеметная турель. Сзади к транспортеру пристыкован грузовой сегмент с прикрепленным сверху дроном. Через 30 минут наш транспортер отправился в путь. С запозданием в 2 секунды отчалил его бронированный собрат. Ворочая рядами высоких колес, он был похож на гусеницу с головой и парой длинных сегментов. Подобный тип модульного транспортера производится на заводах в Новгороде, Туле и Москве. Модели отличались незначительно и распространены на всех обжитых секторах Пандоры. Даже в нашей общине имелся свой бронированный автобус новгородского производства. Да и у бродяг я не раз видел целые караваны из подобных транспортных аппаратов. А что, двигатель простой, электрический. Головная часть с одним сегментом развивает скорость более 120 км. Это если ехать по редким трассам, расположенным между городами. Батареи, конечно, слабоваты, но рассчитаны на 500 км хода по пересеченной местности. И их можно заряжать любым доступным способом. В крышу десантного отсека наверняка встроены солнечные панели, способные в хороший день возместить расход энергии до карьера и назад. Заводится аппарат специальной картой, управляется с помощью штурвала. Никакой контрольной нейросети или автономного блока управления в транспортере нет. Так что взлом электронной оболочки аппарата попросту невозможен. Не обнаружив ни одной открытой точки передачи цифровых данных, я быстро глянул сообщение чата зоны. Ничего интересного, кроме рабочей переписки, там нет. Затем уставился в бойницу, желая рассмотреть, что происходит снаружи. Внутри периметра работало несколько самосвалов и бульдозеров. Техника убирала остатки океанской живности, принесенной цунами. Звено каторжников-ремонтников из другого барака чинили внешний периметр. Огромную желеобразную медузу разделывали дружинники при помощи плазменных резаков. Пара заваленных пулеметных вышек в отсутствие полусотни секций ограждения увеличивали объем предстоящих работ, намекая, что периметр не удастся восстановить за один день. Минут через пять транспортер подкатил к внутренним воротам лагеря и приостановился всего на пару секунд. Затем заехал под рамки сканера и помчался в сторону туннеля, ведущего прямиком за защитный вал. Как только мы въехали в туннель, перед глазами вспыхнуло очередное сообщение лагерной системы. Все наряды выезжающих рабочих зафиксированы. Прошло распределение участков добычи минерала. Каждая из 98 групп следует проследовать по маршруту к заранее выделенному участку. Персоналу зоны необходимо строго соблюдать устав новгородской дружины и правила рабочего регламента. Все нарушения будут тщательно фиксироваться и учитываться при начислении окладов и бонусов. Свернув кучу стандартных сообщений XI на зоны, я снова увидел утренний свет нашего светила, появившийся в окошке. А потом передо мной развернулась картина, похожая на объемное изображение лунных кратеров, между которыми находились выжженные области каменистой поверхности и кучи известняковой породы. Из рассказов деда выходило, что биологический минерал начали добывать чуть ли не с первых дней высадки колонистов. Говорят, именно из-за того, что он очень ценился имперским синдикатом, эта высадка и состоялась. Хотя наша эскадра оказалась на орбите Пандоры случайно. Имперцы просто не стали чинить подбитый пиратами транспорт и выкинули переселенцев на первую попавшуюся кислородную планету. Но это в местных школах не преподают. Зачем минерал нужен империи, колонистам никто не объяснял. Но цена розовых, красных или бордовых кусков с каждым годом росла. Дед рассказывал, что минерал каким-то образом используется империей при постройке космических кораблей. Правда, эта информация секретная, и о ней лучше не распространяться. Списанные империей копиры, предназначенные для производства простейших изделий, также использовали сегменты биоминерала. Правда, даже обслуживающий персонал не знал, как аппараты устроены внутри. И тем более, для чего используется тот или иной материал. Вспомнив про рассказы старика, перед глазами сразу появилась картина, как убили самого близкого мне человека. И от этих мыслей зубы заскрипели от злобы. Интересно, остался ли жив кто-то из наших? Алиса? А ведь я своей глупой атакой ее подставил. Оставалась надежда на удачу, она всегда была ловкой девчонкой и умела лучше всех прятаться. К тому же у нее есть гель, делающий человека невидимым для тепловизоров. Надеюсь, соседка смогла улизнуть. Между тем, транспортер огибал кратеры, и в некоторые из них мне удалось заглянуть. Прилив не прошел даром. Поэтому в каждой воронке была вода и копошащиеся морские гады. Конечно, большинство из них не сможет дожить до вечера, но оттого они не становятся менее опасными. «Эй, дикарь, хватит пялиться в окно! Давай гони ампулы!» Голос пыли вывел меня из раздумий. Недоуменно посмотрев на сидевшего напротив каторжника, я только сейчас обнаружил распахнувшийся медицинский блок, вделанный в подлокотник моего кресла. Там лежало две капсулы, которые вставляются в инъектор. Как и обещал, я передал стимуляторы соседу. Тот сразу сгреб добычу и, сложив вместе четыре капсулы, несколько раз их пересчитал. Один из сидевших рядом каторжников заметил это и округлил глаза. «Комар, ты чё зенки вылупил?» — произнес пыль, а затем сунул в инъектор одну капсулу и нажал на кнопку. Закатив глаза, он удовлетворенно кивнул. Потом спрятал три оставшиеся дозы во внутренний кармашек комбеза. «Но сегодня мы в расчете». Довольно улыбнулся сосед. И в этот момент раздался приглушенный визг пулемета, расположенного на крыше. Выглянув в бойницу, я увидел тело океанской гадины, содрогающейся от попадания болтов. Если бы не гигантские размеры, то ее тело похоже на обычную речную мурену. Автоматическая турель перестала рвать тушу монстра, когда транспортер удалился на пару сотен метров. Дальше мы ехали спокойно и добрались до карьера без эксцессов. Никакой лишней техники, кроме припарковавшихся транспортеров и пихающих пустую породу бульдозеров, рядом не наблюдалось. Как только транспорт остановился, в пассажирском отсеке раздался голос пилота. «Значит так, нянек здесь нет, но есть новички, поэтому говорю для них. Я сейчас открываю дверь и сижу на жопе ровно 10 часов. Пока вы долбите минерал. Тот, кто наполнит сетку, подает сигнал звеневому, и грузовой дрон все забирает. К транспортеру подходим только в том случае, если вас захочет сожрать что-то крупное. Иначе нашпигую нарушителя 10-миллиметровыми болтами. Ну а теперь пошли вон, доходяги! И без двойной нормы не возвращайтесь. Всем все понятно?» «Да, гражданин начальник», — хором промычали каторжники. После этого отстегнулись точки примагничивания, и я почувствовал, что гравитационные браслеты стали невесомы. Крохотное табло, где моргала цифра 0, это подтвердило. Переборка отъехала в сторону, и над ней загорелся красный таймер, отсчитывающий 3 минуты. Что он обозначает, объяснять не понадобилось. Поэтому я, по примеру зэков, начал облачаться в выданную амуницию. Накинул лямки контейнера на плечи, застегнул два магнитных карабина на груди, тем самым надежно фиксируя ношу. Далее надел каскетку, прилепил респиратор к лицу и опустил защитное стекло. Затем выпрыгнул наружу вслед за остальными и взошел на насыпь. Окинул взглядом глубокий многоступенчатый карьер, тянущийся не менее чем на 3 километра в обе стороны. Масштаб впечатляет. В поисках минерала породу выбрали на глубину в сотню метров. Ширина карьера в районе 500 метров. С насыпи стали видны несколько групп каторжан, уже приступивших к работе, либо только что прибывших. Ближайшая из групп находилась на расстоянии 400 метров от нас. «Дикий, чего встал?» Голос пыли был приглушен респиратором. «Здесь долго стоять нельзя. Если дружинник заметит, то сразу шибанет разрядом». Каторжник прошел мимо и начал спускаться по вырубленным в известняке ступенькам. Последовав его примеру, я быстро оказался на 10-метровой глубине. Здесь работяги начали разбредаться во все стороны. Сразу бросалось в глаза, что народ не просто осматривает стены, а целенаправленно движется к своим делянкам. От вчерашнего шторма мало что осталось, если не считать обрывки водорослей и огромных луж, покрывающих дно карьера. «Жаль, на самое дно после прилива не спуститься. Там двойную норму легче всего наколотить. Но ничего, через пару дней остатки воды откачают, и остальное просочится через породу. А без водички океанские гады быстро издохнут». «А почему нас так просто отпустили?» — спросил я, не заметив никаких следящих устройств. «Ведь за 10 часов можно свалить и убежать очень далеко. Ты вправду дикий, а ошейник? Небось, думаешь, это просто украшение с надежной застежкой. Для начала он тебя разрядом ударит, если ты на километр от автобуса отойдешь. Устройство контроля автоматически подаст сигнал тревоги. На первый раз тебя оглушат. Если уйдешь дальше, то сработает заряд, отрывающий башку. Я сам видел, как у человека тыква отлетела. Зрелище, так себе. А зачем взрывчатка, если есть электрошокер? Не понял я. Есть уникумы, которых шокер почти не берет. Под 6 дозами стимулятора 10 максимальных ударов выдержит почти каждый. А после 30 разрядов батарея ошейника садится. Поэтому, если ты вбегало манешься, выдержав все разряды, а дружинник проспит сигнал, то на расстоянии 2 километров от контрольного пульта сработает блокировка. И тебе отстрелят голову. Ясно. Проворчал я, поняв, что побег без снятия ошейника практически невозможен. Затем осмотрелся по сторонам в поисках хоть одного намека на минерал. «Ну, тогда показывай, как здесь работает». Пыля повел меня ниже по уровням, похожим на извивающиеся ступени, и остановился на 50-метровой глубине. «Смотри и запоминай, показываю только один раз», — предупредил сосед и указал на черный нарост. Тот выпирал из стены рядом с вросшим в известняк толстым куском минерала темно-бордового цвета. «Вот это минеральная жила, а это кислотный мешок. Додолбишься до такой черноты, сразу все бросай и переходи на новое место». «А если по этому мешку киркой ударить?» «Хочешь остаться здесь навсегда, то попробуй. Только после того, как я подальше отойду. Если долбанешь по этой херне, то в лучшем случае оттуда хлынет кислота. Может, повезет, и давление внутри мешка небольшое, то просто обрызгает. Такое комбез спокойно выдержит. А если не повезет, то фонтан обдаст с ног до головы. Тут уж как получится, но обычно заканчивается плохо. Но хуже всего, когда в мешке сформировалась колония диких нанитов. Они вырвутся изнутри с облаком отравленного газа. Хватит 3 секунд в эпицентре, чтобы от тебя остались только браслеты, ошейник, инструменты, магнитные застежки. Даже подошву ботинок разъест. Вон, посмотри туда. Пыли указал на ступенчатый склон с другой стороны карьера. «Видишь оранжевое пятно 10 на 8 метров? Там неделю назад парочка зэков свою смерть приняла. До сих пор никто близко не подходил, даже инструмент с кристаллами не забрали. Как ты думаешь, в этом мешке просто кислота или газ с нанитами?» — спросил я, поняв, что это может помочь во время побега. «Видишь, какой он большой, совершенно черный, а стенки будто из расплавленного стекла. Герметичность хорошая, на ощупь прохладная. 100% внутри огромное давление наниты. Если разбить, то сожрут вместе с дерьмом и не подавится. Потом в это место до следующего прилива нельзя будет заходить, пока колония не нейтрализуется». Едва Пыля договорил, у меня в голове созрел вполне рабочий план побега. Конечно, некоторые моменты надо просчитать и отшлифовать, но после получения контроля над ошейником все должно сработать. Посмотрев на шкалу взлома гравитационных браслетов, убеждаюсь, что через 5 часов они перейдут под мой полный контроль. А вот с ошейником нарисовалась проблема. Судя по скачущему таймеру, он вырубится только после отбоя. Если бы не это, то уже сейчас можно начать подготовку и устроить инсценировку собственной гибели, а ночью я бы выбрался из заваленной породы ниши, не опасаясь, что меня начнут искать. «Слышь, Дикий, ты чего там задумал?» — с тревогой спросил Пыля, словно подслушав мои мысли. «Если решил свалить, то, считай, подписал себе приговор. За время существования каторги такое удалось провернуть только одному человеку. Даже если ты сможешь выбраться за периметр зоны, то бежать отсюда некуда. В сторону Новгорода глупо, там везде столбы с датчиками. Дороги под контролем, а в полях колония ядовитых термитов. Ляжь спать и все. Найдут и скусают, а потом уже полуживого в паутину завернут и в свой глиняный терекон утащат. А если к океану рвануть?» «К океану?» — удивленно переспросил Пыля. «Ты совсем больной. Там, чем ближе к воде, тем больше всякой живности ползает, а на ночь на охоту выбирается. А всего в 10 километрах отсюда начинается зона цикличных приливов. Там везде солончаки и водоросли сухопутные растут. Я сам видел живые заросли. Если подойдешь близко, то оплетут ноги ядовитыми колючками, комбез проткнут. В песке плотоядные черви водятся, пиявки и всякая иная мелкая мерзость. Да и крабопадальщики рядом стаями бродят. Они даже до этого карьера иногда добираются и дальше заходят. Поэтому перед тем, как послать добытчиков, дрон несколько раз карьер облетает. Ну, про уход вверх по устью Волги я даже и спрашивать не буду. Там все это водится в удвоенном количестве и между собой сражается за каждый клочок земли. Плюс большие океанские твари заплывают на сезонную охоту. А на берегах повсюду лёшки, вернувшихся в океан самок кавы и молодняка. Добавляю описание местных прелестей. Все верно. Да ты ж дикарь. Про океанскую часть фронтира лучше меня знать должен. Я-то это раньше только на голографических картинках видел. Проговорил Пыля и принялся осматривать одну за одной выдолбленные в известняке ниши. Пока мы болтали, карьер наполнился эхом многоголосого стука кирок. Каторжники начали работать, желая к концу смены сделать не менее 2 норм. Именно такой результат гарантировал, что зэка не будут лишний раз трогать и перекидывать из бригады в бригаду. Кроме этого, при выполнении двойного плана срок пребывания дополнительно уменьшался на день, а какие-то крохи падали на счет каторжника. Наконец, что-то заметив, Пыля снял контейнер и отстегнул кирку от магнитного держателя. Активировав пневмосистему, он размахнулся и резко ударил по небольшому известняковому выступу. Как только остриё вонзилось в породу, сработал возвратный механизм, и сила удара усилилась в десятки раз. В результате клин инструмента проник в породу сантиметров на 25-30 и отколол целый пласт известняка размером 0,5 на 0,5. Удовлетворенно крякнув, Пыля опустил начавший возводиться инструмент и указал на небольшой розовый сучок, торчавший из свежего скола. «А вот и моя первая жила», — произнес он радостно. «Надеюсь, дальше нарисуется что-то крупное, типа многолучевой звезды или многоножки, а не жалкие сегменты древнего червя».